На снежные равнины пал туман, и словно мягкими пушистыми крылами окутал речку, поле, старый храм, их кратковременный покой оберегая. Измученная спит во тьме земля, под снегом от страданий отдыхая. В закрытом храме пусто, тишина, там ангелы вечерню совершают. О Господи, душа моя больна и плачет, исцеления ожидая. Своею милостью прошу, укрой меня, как снег больную землю покрывает. Мы с Родиной сроднились навсегда, друг друга в горе лучше понимая. Истерзана молчит моя страна, изъязвлена душа моя рыдает. Когда же снег и лед с полей сойдет, на пир твой брачный, Боже, Русь святая, как плачущая грешница взойдет, чтобы омыть стопы твоя слезами. Грядут после страстной святые дни, и сердце бьется Пасхи, ожидая. Во царствие Твое, Боже, помяни все, кто в России на кресте изнемогает. Во царствие Твое, Боже, помяни все, кто в России на кресте изнемогает.